А теперь поговорим серьезно. Если вы хотите открыть для себя качественно новый уровень сна, который улучшает здоровье, продлевает жизнь, оптимизирует все на свете, вам следует начать серьезно относиться к хорошему ночному отдыху, потому что он важен и весьма важен. Ничто так наглядно не демонстрирует невероятную силу сна, как результаты его нехватки. Нехватка сна – даже после всего одной ночи недостаточного отдыха больно бьет по каждой из ваших основных систем органов, от сердечной до иммунной. Она отрицательно влияет на то, как вы учитесь и противостоите болезням, насколько ясно соображаете и красиво стареете, на ваше настроение, на способность быстро вернуться в хорошее расположение духа и на вес. Нехватка сна – доказанный фактор риска развития болезни Альцгеймера, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, сердечной недостаточности, инсульта, диабета, депрессии, тревожности и ожирения. Фактически недосып может причинить вред даже вашей ДНК, схеме, по которой все устроено в вашем теле. Ученые отметили, что ДНК участников исследования, страдающих от недосыпа, вырабатывала меньше репарационных генов и демонстрировала больше разрывов ДНК. Это означает, что у этих людей было меньше генов, которые могут исправить потенциально опасные мутации во время размножения клеток в теле, а также больше повреждений в ДНК. Это еще одно доказательство того, что нехватка качественного сна является содействующим фактором развития рака, а также сердечно-сосудистых, метаболических и нейродегенеративных заболеваний. Сон и вправду является вопросом жизни и смерти. В 2007 году британские исследователи продемонстрировали, как принцип организации сна влиял на 10 тысяч добровольцев, за которыми наблюдали более 20 лет. Результаты были неоспоримыми. Для тех, кто мало спал, риск более ранней смерти, чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивался почти вдвое. Не хочется вас накручивать, но согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации, если у вас уже есть какое-то хроническое заболевание, вроде артериальной гипертензии, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, вы подвержены еще большему риску рака и преждевременной смерти, если недостаточно спите. Так что давайте согласимся в одном. Лучший сон означает лучшую жизнь.